Глава 9. Чуть позже, после тренировки Деннера и Агаты. До леса сновидений верхом ехать было около часа неспешным шагом, но герцог воспользовался летуном, поэтому сел на опушке уже через четверть. Место сил располагалось не очень далеко от столицы, и хотя там нельзя ничего строить и тем более жечь костры, туда любили ездить на отдых жители Архельма. Конечно, вглубь забредали только те, кому требовался вещий сон, остальные предпочитали гулять на опушках. По пути Деннер старался не думать о том, что его ждет там. Даже тени мысли не допускал, кого ему покажет лес сновидений. Может, загадочное место вообще предпочтет не суженую, а какое-нибудь другое значимое событие в жизни. Кто знает. Хотя кому он врал? Впервые с того печального дня, как Деннер услышал невзначай разговор его тогдашней невесты с подружками, его внимание привлекла женщина. Последние полгода он довольствовался случайными любовницами да походами в веселые дома Архельма, никого не подпуская к себе ближе, чем на несколько дней. Да, сложно оставаться прежним, когда вдруг узнаешь, что девушка, которую искренне любишь и которой собираешься дать свою фамилию, использует тебя лишь как средство достижения большего. Например, подобраться ближе к твоему другу, принцу, титул которого, несомненно, привлекательнее. Конечно, где герцогиня, а где королева? Дэн тряхнул головой, изгоняя из головы грустные мысли, и прикоснулся к одному из кристаллов, деактивируя магию, управляющую летуном. Кроме него аппаратом никто пользоваться не сможет, магия просто не откликнется, уже настроенная на владельца. Поэтому его светлость спокойно оставила летун и уже пешком пошел по едва видной тропинке в лес. Постепенно деревья становились выше, их кроны гуще, наполняя пространство между ними мягким уютным полумраком. Под ногами пружинил мох, где-то журчал невидимый ручей, с веток свисали длинные бороды то ли лиан, то ли тоже мха, усыпанные темно-розовыми крупными цветами. Они загадочно мерцали, источая тонкий аромат. Время от времени мимо бесшумно пролетали большие бабочки с бархатными крыльями. Мрачным лес не выглядел, несмотря на отсутствие солнца, и вскоре Дэн ощутил, как его охватывает умиротворение и спокойствие. Тревожные мысли о богате и своем странном к ней влечении отошли на задний план, и в душе поселилась даже некоторая мечтательность. И почему он так долго откладывал посещение леса? Герцог задумчиво улыбнулся, свернув с тропинки, и пошел, куда его вели ноги, доверившись интуиции. Постепенно стала наваливаться сонливость, и Дэн выбрал место между корнями могучего дерева, устроился прямо на мягкой подушке мха и прикрыл глаза, длинно вздохнув. Последней его мыслью, перед тем, как волшебная пелена сна окутала разум, была «Только не Агата». И Деннер провалился в страну вещих сновидений, которые насылала магия леса. Проснулся он сразу, бодрый и без следа сонливости, как обычно после пробуждения. Ошалело потряс головой, обвел вокруг невидящим взглядом, а потом откинулся на ствол дерева, прикрыл рукой лицо и издал короткий невеселый смешок. Отличная идея, конечно. Из всего сумбурного сна ярче всего запомнился эпизод, когда он на руках нес девушку в пышном свадебном платье. Ощущение изящных рук, неожиданно сильно вцепившихся в его шею, теплого учащенного дыхания до сих пор было настолько реальным, что Деннер невольно потер кожу чуть ниже уха. Жаль, густая кружевная вуаль не позволяла разглядеть лицо девушки. А откинуть никак, обе руки заняты драгоценной ношей. Это что же получается? Он чью-то невесту прямо со свадьбы умыкнет? А вот уж бред, а? Единственная невеста тут — это Агата, но... Деннер с досадой вздохнул и выругался в полголоса, потом выпрямился и одним упругим движением поднялся. Еще не хватало глупостей совершать и красть невесту друга, конечно. Значит, это не Агата, точно. Хотя волосы вроде по цвету ее, насколько позволяло разглядеть вуаль. «Зря поехал», — пробормотал Дэн, направляясь по тропинке к опушке леса, где оставил летун. «Только время потратил». К возвращению во дворец, всего за час до торжественного приема, герцог окончательно уверил себя в том, что лес сновидений показал ему кого-то другого, а не Агату, и успокоился. Раз так, шарахаться от леди с его стороны не слишком вежливо, поэтому просто будет держать расстояние. Вот и все. Ну а во дворце времени предаваться размышлениям не осталось, как и встречаться с Ричардом и обсуждать утро. Надо было лично проверить в последний раз все приготовления, расставить торжественный караул и отправиться переодеваться к приему. Чуть ранее – покои Агаты и Оливии. Агата вышла на террасу и зашла в спальню сестры, ожидаемо пустую, и обнаружила Лив в гостиной. Смирнова-младшая расхаживала по комнате с озабоченным лицом, хмурясь и кусая губы, А услышав, что в комнате появился кто-то еще, она чуть не подпрыгнула, с опаской уставившись на невозмутимую Агату, стоявшую на пороге. «Привет!» – она спокойно улыбнулась и шагнула в комнату. Как ни странно, злости или раздражения на Лив она не испытывала, лишь решимость прояснить странное поведение сестры и ее нервозность. «Привет!» – Оливия улыбнулась в ответ, замерев настороженным зверьком. Агата не стала мучить сестру, видя ее волнение, и сразу заговорила на нужную тему. «Лив, я знаю, что ты с Ричардом встретилась в парке утром». Смирнова-старшая села в кресло и посмотрела на обескураженную девушку. «Мне он сам сказал». На лице Оливии отразилось такое неприкрытое облегчение, что Агата не выдержала, тихонько рассмеялась. «Агатка, я не специально, честно. Ну, просто рано проснулась, не спалось и решила прогуляться», зачастила Лив, видя, что сестра не злится. «Я вообще не думала, что он появится». «Ты зачем к летунам пошла, авантюристка?» Агата, продолжая улыбаться, прищурилась. Оливия вздохнула и виновато посмотрела на сестру. «Оно само получилось», пробормотала она смущенно. «Я вообще погулять пошла, порисовать. Ну и увидела эти штуки, а потом принц появился». Лив потеребила манжет на платье. «Я и сама удивилась, знаешь ли». Она дернула плечом. «Как он вообще пришел туда?» Агата вздохнула и поднялась. «Ладно уж, пойдем. Будут нас учить летать», — весело изрекла она, полюбовалась на круглые глаза сестры и направилась к выходу из комнаты. «Что, прямо сейчас?» — переспросила Оливия, на что получила утвердительный кивок. «А, Агат, а с кем ты тогда тренировалась?» — не слишком уверенно спросила она. Та подумала, но врать сестре не стала. «С герцогом до Корса», — кратко ответила Агата и вышла из гостиной. «О!» — только и сказала Оливия, сдержавшись и не улыбнувшись. Как она удачно в парк пошла гулять, однако. Судя по недовольному выражению, мелькнувшему на лице сестры, тренировка выдалась насыщенной. Лив поспешила выйти за Агатой. Мысли девушки перескочили на предстоящий урок по вождению летуна. Волнение сразу зашевелилось в груди щекочущим комком. Оливия даже пару раз глубоко вздохнула, унимая нервно колотящееся сердце. Догнала Агату и молча пошла рядом. «Кстати, ты заметила, что я тебе на комнату защиту поставила?» Немного спустя заговорила Оливия, покосившись на нее. «Ну, чтобы не шлялся кто ни попадя». «Спасибо». Агата улыбнулась, потом снова стала серьезной. «Узнать бы точно, кто заходил». Она чуть нахмурилась. «И зачем? Вряд ли украсть что-то, у меня не так уж много вещей и драгоценностей. А посторонних во дворце нет, по словам герцога». Агата нахмурилась сильнее. А это любовница Ричарда, она где живет?» «Ой», Оливия прикрыла рот ладошкой и виновато посмотрела на сестру. «Прости». «За что?» – Агата независимо пожала плечами, хотя упоминание о той леди неприятно кольнуло грудь. «За правду, что ли?» «Но вопрос интересный, Лив, где она живет?» Смирнова-старшая прищурилась. «Полагаю, надо готовиться к гадостям от этой мадам. Судя по всему, она не настроена отдавать принца», – девушка усмехнулась. «Надо подружиться с кем-нибудь еще», – задумчиво изрекла Оливия, словно в продолжение мыслей сестры. «Ну вот будет этот прием сегодня. Посмотрим, кто на него придет и с кем тут можно наладить дружбу», — невозмутимо отозвалась Агата, спускаясь по лестнице. «Мысль дельная, Лив, я согласна». «А еще можно в парке погулять. Там тоже наверняка много девушек», — с воодушевлением предложила Лив и тут же сникла. «Ой, я не подумала, они же, если узнают, кто ты, может, и не захотят вообще иметь с тобой ничего общего. Соперница ведь», — Оливия вздохнула. «Как все сложно выходит». «Несложно, не переживай», — уверенно заявила Агата. «В конце концов, не все же поголовно леди на выданье нацелены именно на Ричарда. Должны среди них найтись и здравомыслящие особы». Последние слова она произнесла с явной насмешкой. Лив хмыкнула, хихикнула в кулачок, потом увидела за дверью у крыльца Ричарда и замолчала, опустив глаза. Волнение тут же всколыхнулось снова, грозя обозначиться на щеках ярким румянцем, выдавшим бы ее с головой. Хорошо, Агата шла чуть впереди и не видела замешательства сестры. Оливия невольно вздохнула с легкой завистью. Как ей удается так непринужденно держаться рядом с титулованной особой, да еще и с принцем? Хотя в своих путешествиях она и с королями общалась, так что ничего удивительного. При виде девушек Ричард сменил скучающее выражение лица на радостную улыбку, но Оливия заметила, что смотрел он только на Агату, удостоив младшую сестру лишь мимолетного взгляда. В груди Лив кольнуло странное чувство, похожее на недовольство, от которого она испуганно шарахнулась, не понимая, с чего вдруг оно возникло. «Агата?» Дик взял ладонь гостьи и поднес к губам, не сводя с нее глаз. И Лив показалось, в его голосе проскользнули какие-то особые бархатистые нотки. «Ричард?» Сестра же осталась на удивление спокойной и невозмутимой, разве что скулы совсем немного порозовели. «Леди Оливия», — Ричард повернулся к спутнице Агаты, и вновь той показалось, что его тон стал прохладнее. Удалось не вздрогнуть, когда он прикоснулся к ее руке, чему Лив только порадовалась. «Да что с ней происходит? Еще не хватало влюбиться!» От этой мысли у девушки вдоль спины пробежал холодок, и в груди болезненно сладко сжалась. Оливия нахмурилась, прикусив губу и ненадолго нырнув в себя, краем уха услышав, как Ричард пригласил идти за ним. Конечно, Агата пошла рядом, а Лив сознательно чуть отстала, напряженно допрашивая свое сознание, чего это оно решило себя так странно вести. Сознание упорно молчало, лишь чутко реагировало на голос Ричарда, рассказывавшего Агате о том, как он сам учился управлять летуном. «Конечно, меня только с инструктором отпускали долгое время. Как же наследник, не дай духи что-то случится», — Ричард хмыкнул. «Но я как-то лет в 16 ночью тихонько сбежал и решил полетать». Он негромко рассмеялся. А мама решила проверить, как там любимый сын. Переполоху было. Я, правда, через пару часов вернулся, живой и невредимый, конечно, но папа долго читал мне лекцию о безответственности и мальчишеском поведении. Оливия, прежде чем успела поймать себя за язык, заинтересованно спросила. «А это сложно управлять им?» Ричард обернулся, и Лив, встретившись с ним взглядом, почувствовала, как теплеют щеки. «Простите», — пробормотала она, смутившись и опустив глаза на свои руки. «Я не хотела прерывать ваш разговор». «Достаточно просто, леди», — спокойно ответил Ричард, ничем не показав, что вопрос Оливии вызвал неприятие или раздражение. «Летуны магией управляются. Вам надо просто ее правильно контролировать. Сейчас увидите». Они уже почти дошли до площадки с летунами, когда вдруг рядом послышался звонкий женский смех. Им навстречу из-за поворота дорожки вышла группа женщин во главе с той самой леди, с которой Агата не так давно столкнулась у кабинета Ричарда. Обе компании замерли. Дама, бросив на Агату внимательный взгляд, присела в реверансе, буквально промурлыков. «Ваше высочество, какая неожиданная встреча!» «Добрый день, графиня», — несколько сухо ответил Ричард, и Агата поймала себя на том, что недовольство принца по поводу появления любовницы, интересно, уже бывший или еще настоящий, столь явное и ненаигранное. Графиня выпрямилась и, судя по всему, не собиралась уходить, то и дело косясь на Агату с нескрываемым любопытством, как и остальные леди в количестве 3 штук. Они тихо перешептывались, прикрываясь веерами, и рисковали заработать косоглазие, переводя взгляды с Ричарда на Агату и обратно. Смирнова-старшая подметила, что в глазах кое-кого из дам мелькнуло злорадство и торжествующий огонек. «Хм, а тут серпентарий, как погляжу», — неожиданно весело подумала Агата. «Интересно, в этом мире действует принцип «враг моего врага — мой друг»?» Судя по всему, леди не слишком жаловали графиню, ну или ее притязания, но ввиду высокого положения папы, мадам, не рисковали в лицо ей выказывать свое истинное отношение. «Прошу простить, леди, мы торопимся». Ричард не стал задерживаться и представлять графине Агату и Оливию. Не желал общения невесты и любовницы? Ну, ожидаемо, конечно. Однако Агата сочла нужным все же вежливо улыбнуться дамам, намеренно игнорируя замершую столбом графиню, кивнула им и последовала за принцем. Кажется, за спиной раздалось возмущенное фырканье, но оборачиваться и проверять свою догадку Агата не стала, спрятав от чего-то довольную улыбку. «Итак, леди». Ричард подошел к огороженной площадке и зашел к аппаратам, остановившись у ближайшего. «Первое, что вам надо знать, это то, что как только вы прикоснетесь к этому кристаллу», он показал на светло-зеленый камешек на приборной панели, «летун будет слушаться только вас. Вы спокойно можете оставлять его, угнать никто не сможет». Ричард улыбнулся. «Если прикоснетесь второй раз, то привязка снимается. Леди Агата, прошу вас». Конечно, ожидаемо принц пригласил первой старшую сестру. Оливия отошла в сторонку, подавив мимолетное чувство легкого недовольства, и сосредоточилась на объяснениях, которые давал Агате Ричард. Ей же самой тоже предстоит вскоре сесть на место сестры. Вспоминая, как один единственный раз Агата попыталась научить Лив водить машину, Смирнова-младшая поежилась и подумала, а надо ли ей с этим летуном управляться. Лучше уж лошадь, если вдруг захочется прогуляться куда-то на дальнее расстояние. Тогда Оливия чудом не покалечила ни одну машину, хотя дело происходило на большой стоянке у супермаркета, где места достаточно. Сильно нервничала и волновалась, боялась перепутать педали, слишком на газ давила. Лив тряхнула головой и выкинула лишние мысли из головы. Летун — не машина, и у него вместо мотора и прочих железных внутренностей преимущественно магия, наверное. Тем временем Агата подошла к галантно открытой ей двери и села на водительское место. Дождалась, пока рядом сядет Ричард, и уверенно прикоснулась к зеленому кристаллу. Летун совершенно бесшумно поднялся над землей сантиметров на 20, и у Оливии округлились глаза. Она до сих пор приходила в восторг от столь явных проявлений магии, они ее неизменно удивляли. Хотя она и сама являлась немножко колдуньей, если можно так выразиться. «Хорошо», — одобрительно кивнул Ричард и улыбнулся. «Вот этот рычаг регулирует уровни скорости. Их всего три. Верхнее положение — это примерно как люди ходят. Влево — среднее между лошадиным галопом и рысью. И если назад, то это уже чуть быстрее галопа. Последний пользуется только при перелете на дальние расстояния. Обычно хватает второго уровня». Ладонь Ричарда легла на ручку между сиденьями. «Поняла», — Агата кивнула. Такое управление ей было знакомо еще по машине, оставшейся дома. «Взлетать лучше, конечно, на первом уровне». Смирнова-старшая послушно перевела рычаг в нужное положение. «Набор и снижение высоты – педали. Левое снижение, правое – подъем. Попробуйте». Ричард чуть откинулся, положив руку на спинку сиденья Агаты и внимательно наблюдая за ней. Однако, вопреки его предположениям, девушка уверенно и плавно нажала на нужную педаль, поднимая аппарат. Ее пальцы расслабленно легли на небольшой руль, и летун по пологой траектории взлетел где-то на уровень второго этажа. Оливия, наблюдая, восторженно заулыбалась, и ей тут же захотелось самой попробовать. Страх ушел. Ведь летать это так здорово, самой причем. И так просто, если верить объяснениям Ричарда. Агата сделала плавный круг, и, судя по ее довольному лицу, ей тоже понравилось. Видимо, сказались навыки вождения, потому как самолетик шел ровно, и посадила она его так же плавно, по ровной траектории и почти на то же место, где он стоял. «Вы молодец, Агата!» Ричард смотрел на сестру Оливии с улыбкой, но Лив показалось, что в его взгляде промелькнуло что-то подозрительно напоминавшее разочарование. Лив от неожиданности моргнула, озадаченно покосившись на принца. Что ему не нравится-то? Но он продолжал улыбаться, глядя на Агату, и Оливия подумала, что ей, наверное, показалось все же. «Спасибо», — видно было, что похвала Смирновой старшей приятна. «Попробуете сами», — предложил Ричард. Агата кивнула, и его высочество покинул летун. Девушка уверенно проделала все нужные манипуляции и плавно взлетела, на этот раз сделав круг чуть шире. И мечтательная улыбка вместе с блестящими глазами дали Оливии понять, что сестра нашла себе новое увлечение. Судя по всему, ей нравилось летать. Лив тихонько вздохнула и бросила осторожный взгляд на Ричарда. Выражение его лица было очень задумчивым. «Здорово!» — с воодушевлением воскликнула Агата, когда посадила летун и вышла. «Действительно легко водить. Я же теперь могу им пользоваться, да?» Она вопросительно глянула на принца. «Конечно, Агата, рад, что у вас так легко получилось освоить летун». Он снова улыбнулся, чуть задержав ладонь девушки в своей, и Лив снова показалось, что Ричард немного кривит душой при этих словах. Оливия нахмурилась, уставившись в землю. «Да что такое? Почему она дотошно выискивает какие-то нелепые подтверждения тому, что между сестрой и Ричардом все не так гладко?» Лив еле слышно фыркнула, и, к счастью, от напряженных мыслей ее отвлек голос принца. «Леди Оливия, вы идете?» «Да», — она немного нервно улыбнулась и шагнула к летуну, с некоторой опаской покосившись на аппарат. Вернулась неуверенность, что не справится с управлением и угробит и себя, и Ричарда, за что ее по головке точно не погладят. Но отступать поздно, сама ведь напросилась. Да и прослыть трусихой Оливии не хотелось, поэтому она задавила сомнения и осторожно присела на водительское сиденье. Ричард и перед ней любезно распахнул дверь. Лив глубоко вздохнула, успокаивая колотящееся сердце, крепко стиснула пальцы, заставляя их не дрожать, и храбро посмотрела на принца, устроившегося рядом. «Можно начинать, да?» — робко спросила она, чувствуя себя все более неловко. «Начинайте, леди!» — Ричард наклонил голову, а Оливия поразилась сдержанному веселью, совершенно ясно проскользнувшему в его тоне. «Сначала кристалл», — напомнил он. Сжав зубы и таки уняв дрожь в руках, Лив прикоснулась к зеленому камню и едва не ойкнула, когда летун поднялся над землей. Вцепившись в руль, она осторожно попыталась нащупать упомянутую ранее Ричардом педаль. Однако он снова заговорил, и неожиданная мягкость голоса смутила Оливию еще больше. «Рычаг, леди. Пока он в нейтральном положении, летун никуда не тронется». «Хорошо», — пискнула Лив и нервно дернула ручку вверх. После этого, прикусив губу и судорожно вцепившись в руль, девушка нажала на левую педаль, но... ничего не произошло. Она еще раз повторила действие и покосилась на Ричарда. «А почему он не летит?» – осторожно уточнила Оливия. «Может, потому что вы нажимаете не на ту педаль?» – невозмутимо ответил он и поднял бровь, а на его губах появилась усмешка. «Ой!» – Лив покраснела и поспешно нажала на нужную, но, видимо, слишком резко, потому что летун резво взял с места под довольно острым углом. «А!» – Вырвался у нее испуганный возглас, и она отпустила педаль. Аппарат завис в воздухе, а Ричард, терпеливо вздохнув, придвинулся ближе, положил ладони поверх ее судорожно стиснутых на руле пальцев и негромко, уверенно повторил. «Первая педаль, леди, и не так резко. Потихоньку и сильно не надо, если вы не собираетесь подняться к облакам». Снова на его губах мелькнула усмешка, а Лив смутилась еще больше, в том числе и от близости Ричарда. Агата, наблюдая с земли за процессом обучения сестры, видя ее личико, полыхавшее румянцем и широко раскрытые глаза, поймала себя на том, что улыбается. «И ни капли ревности», — с удивлением отметила она, даже глядя на то, как низко наклонился Ричард к Оливии, помогая держать руль. Скрестив руки на груди, Агата покачала головой, ненадолго уйдя в свои мысли. «Да, Лив сложная ученица. Она слишком нервничает, и после того неудачного раза Агата наотрез отказалась учить сестру, отправляя на курсы. Учитель из Смирновой-старшей никакой. Ее слишком раздражает непонятливость в таких простых вещах, как две педали и руль. А у Ричарда хорошо получалось, несмотря на то, что самолетик то и дело рыскал, двигался рывками, и Агата порадовалась, что рядом нет высоких деревьев и стена дворца достаточно далеко. Когда, наконец, Оливия посадила летун, не без помощи принца, конечно, Агата поняла, что заниматься освоением иномирной машины сестре придется под его чутким руководством. И это Смирнову-старшую не особо огорчило. «Наверное, мне не стоит больше садиться за него», пробормотала Оливия, выйдя из аппарата, и Агата заметила, как подрагивают ее руки. «Ну что вы, это всего лишь первый раз, леди!» Как воспитанный мужчина, Ричард не стал огорчать ученицу. «Думаю, если вы будете регулярно пробовать, то освоите». Оливия неуверенно покосилась на Агату, и та тут же открестилась от сомнительного удовольствия. «Нет-нет, Лив, даже не смотри на меня. У Ричарда это получается гораздо лучше». Она улыбнулась принцу и продолжила, не дав ему ничего сказать. «Вы ведь поможете моей сестре?» Судя по не слишком довольному лицу, предложение ему не очень понравилось, и Агата уже слегка расстроилась, что придется идти на поклон к герцогу Дакорса. Кому еще поручить обучение Оливии, она не знала. А освоить машинку сестре надо, мало ли как сложатся обстоятельства. «Ой, нет, я тогда лучше на лошади, если что!» Во взгляде Лив мелькнули сомнения и легкая паника, когда она посмотрела на сестру. «Оливия, прекрати!» – твердо заявила Агата. «Это полезный навык, и тебе надо его освоить. Ричард, вы согласны? Из меня, к сожалению, очень плохой учитель», — она вздохнула. «Терпения не хватает, знаете ли». «Хорошо, Агата, я научу вашу сестру». И хотя лицо его высочества хранило непроницаемое выражение, а голос звучал вежливо, Смирнова-старшая поняла, что такое решение Ричарда не очень устраивает. «Ну что поделать, если так выходит? Неизвестно, какой учитель из Деннера, а обременять его какими-то просьбами Агата желанием не горела. С Ричардом все же у них сложились более теплые отношения, и она была уверена, он точно научит Оливию, а не отделается для приличия парой-тройкой уроков и на этом посчитает свою миссию выполненной. «Спасибо большое», — искренне улыбнулась она. «Я вам очень благодарна, Ричард». Он вздохнул, покачал головой и тоже улыбнулся в ответ. «Не могу вам отказать, леди», — принц развел руками и повернулся к замершей в замешательстве Оливии. «Тогда будем проводить наши уроки после завтрака. Думаю, по часу в день достаточно. К концу недели будете уже летать сама», — добавил он, и Лив опустила глаза, смущенно зардевшись. «Ой, это слишком смелые прогнозы», — она махнула рукой и немного виновато покосилась на Агату. «Я не слишком способная ученица». «Не переживайте, научитесь», — прервал ее Ричард. «Леди, предлагаю вернуться во дворец. Через час уже торжественная встреча». На обратном пути Агата уточнила. «Я правильно понимаю, что на этом приеме представления не будет?» «Если в личной беседе кто-то спросит о вас, я, естественно, скажу, как есть». Он весело глянул на меня. «Вы что-то имеете против, Агата?» «О, нет, что вы!» – она пожала плечами и усмехнулась. «Просто чтобы знать, к чему готовиться. Не думаю, что ваши поклонницы так просто переживут известие о появлении невесты». Задумчиво протянул Ричард. «Может и так, только во дворце посторонних нет, как вы уже могли заметить, равно как и придворных. Здесь собираются только когда я приглашаю». В его взгляде мелькнула решимость. «Я хочу быть уверен, что в моем доме опасность не грозит ни мне, ни моим гостям». Он твердо посмотрел на Агату. «Серьезной магией в нем могу пользоваться только я и Деннер, леди, так что не волнуйтесь. На любое другое воздействие охранный контур отреагирует». Агата несколько мгновений размышляла, рассказать или нет о вероятном посещении графини Дасан, но ее покоев, и решила, что герцог наверняка это уже сделал, как глава службы безопасности. Тем более, раз магия во дворце под контролем, можно не опасаться серьезных пакостей, а с мелкими Агата справится сама. «Ну, тогда отлично», — она кивнула. «За вами зайдет служанка и проводит», — продолжил Ричард. «А я уже встречу в центральном зале». Они как раз дошли до дворца и вошли в левое крыло, где на первом этаже принц с ними распрощался, отправившись к себе, а сестры поднялись по лестнице. Лив нервно кусала губы и, наконец, не выдержав, выпалила. «Агатка, зачем ты его попросила? Можно было герцога?» «Ричард – хороший учитель, Лив, и не спорь со мной», – та строго посмотрела на собеседницу. «И ничего такого в моей просьбе нет». «Но ведь ты хотела по утрам с ним на мечах тренироваться», – тихо произнесла Оливия. Агата пожала плечами и ободряюще улыбнулась сестре. «Ну, значит, наши тренировки будут начинаться после твоих занятий, Лив. Ну, хватит, я знаю, что делаю». Смирнова-старшая распахнула дверь своих покоев и неожиданно подмигнула Оливии. «Все, давай собираться, скоро прием. Надо выглядеть на нем достойно». «Хорошо», — совсем растерявшись, кивнула та и зашла к себе. Направляясь к гардеробной, Лив никак не могла решить, хорошо или плохо, что Агата попросила Ричарда заниматься с ней полетами. И что, черт возьми, делать с неугомонным сердцем, которое при мысли о завтрашней встрече с принцем начинало радостно порхать по грудной клетке, как бабочка,